Советский народ с огромным энтузиазмом приступил к выполнению ленинского плана построения социализма. О развитии социалистической индустриализации говорит нарком тяжелой промышленности, Кому начаться, кому развиться, кому мчаться, кому сторчаться, кому податься, кому доставаться, кому болтаться, кому брататься, кому прыгаться, кому попытаться, кому ввязаться, кому развязаться, кому задыхаться, кому выдыхаться. Колючие пустыни за предельности растут, на камне расплескать победно поднятый стакан, кого-то непрерывно, непрерывно вспоминать, найти в себе окно и устремиться в никуда. Кому волочиться, кому молиться, кому поклониться, кому взбеситься, кому присниться, кому вонзиться, кому подружиться, кому добраться, кому вздыматься, кому расстаться, кому воскрешаться, кому вторгаться, кому догадаться, кому выбираться, кому выпрягаться. Неполные штаны, как повседневное окно, заплаканные виды через смотровую щель, кого-то непрерывно, непрерывно клонит в сон, разумно предусмотрено количество потерь. I put bumpers to table go, but we're ready. There's a single stage in the one pauses. There's a waiting tow, and the one by the LIT is going for a waiting tow. The one in the front flat. I already put a request for the tow. Put another call in, please. 310 on here. 310's on here. Bobby, you coming up here? Go to location. CCP, you put a beat to it. Yeah, found it. I'm following. I'll take my way over there. I originally got it over at the light in the street. What is that, 53? Huh? What is that, 53? Over. You sick, so put me out with an 11, Кому заключаться, кому испугаться, кому поругаться, кому целоваться, кому поддаваться, кому разбираться, кому поломаться, кому посвящаться, кому прогибаться, кому проиграться, кому разгораться, кому растворяться, кому расставаться, кому доставаться, кому раскрываться, кому отрываться. Закрыться на планете и торжествовать в кулак, ругательски стараясь разогнать тупую тьму, кого-то непрерывно, непрерывно вспоминать, повсюду натыкаясь на судно и на тюрьму. One to the other, 68, my way. 50K highway, go. Get any further over there. 10-5, please. Get any further over there, my way. Highway won't be needed at this location. Any additional units over there? That's a 10-4, affirmative. Additional units requested. Alright, 10-4. 1 CO to 3, Lieutenant, have 1 minute respond over there. Westbound, eastbound on the DC-3. Westbound. 10-4. 3-10, show me going over by the westbound DC-3.